Глава 22. Чувство любви есть проявление деятельности личности, подчиненной разумному сознанию. Жить для целей личности разумному существу нельзя. Нельзя потому, что все пути заказаны ему. Все цели, к которым влечется животная личность человека, все явно недостижимы. Разумное сознание указывает другие цели. И цели эти не только достижимы, но дают полное удовлетворение разумному сознанию человека. Сначала, однако, под влиянием ложного учения мира, человеку представляется, что цели эти противоположны его личности. Как ни старается человек, воспитанный в нашем мире с развитыми преувеличенными похотями личности, признать себя в своем разумном «я», он не чувствует в этом «я» стремления к жизни, которое он чувствует в своей животной личности. Разумное «я» как будто созерцает жизнь, но не живет само и не имеет влечения к жизни. Разумное «я» не чувствует стремления к жизни, а животное «я» должно страдать, и потому остается одно – избавиться от жизни. Так недобросовестно разрешают вопрос отрицательные философы нашего времени – Шопенгауэр, Гартман, отрицающие жизнь и все-таки остающиеся в ней, вместо того, чтобы воспользоваться возможностью выйти из нее. И так добросовестно разрешают этот вопрос самоубийцы, выходя из жизни, не представляющей для них ничего, кроме зла. Самоубийство представляется им единственным выходом из неразумия человеческой жизни нашего времени. Рассуждение пессимистической философии и самых обыкновенных самоубийц такое. Есть животное «я», в котором есть влечение к жизни. Это «я» со своим влечением не может быть удовлетворено. Есть другое «я», разумное, в котором нет никакого влечения к жизни, которое только критически созерцает всю ложную жизнерадостность и страстность животного «я» и отрицает ее всю. Отдайся я первому, я вижу, что живу безумно и иду к бедствиям, все глубже и глубже погружаясь в них. Отдайся я второму, разумному «я», во мне не остается влечения к жизни. Я вижу, что жить для одного того, для чего мне хочется жить, для счастья и личности, нелепо и невозможно. Для разумного же сознания и можно бы жить, да незачем и не хочется. Служить тому началу, от которого я и шел, Богу. Зачем? У Бога, если он есть, и без меня найдутся служители. А мне зачем? Смотреть на всю эту игру жизни можно, пока не скучно. А скучно можно уйти, убить себя. Так я и делаю. Вот то противоречивое представление жизни, до которого дожило человечество еще до Соломона, до Будды, и к которому хотят возвратить его ложные учители нашего времени. Требования личности доведены до крайних пределов неразумия. Проснувшийся разум отрицает их, но требования личности так разрослись, так загромоздили сознание человека, что ему кажется, что разум отрицает всю жизнь. Ему кажется то, что если откинуть из своего сознания жизни все то, что отрицает его разум, то ничего не останется. Он не видит уже того, что остается. Остаток, тот остаток, в котором есть жизнь, ему кажется ничем. Но свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Учение истины знает эту дилемму или безумное существование, или отречение от него, и разрешает ее. Учение, которое всегда и называлось учением о благе, учение истины, указало людям, что вместо того обманчивого блага, которого они ищут для животной личности, они не то что могут получить когда-то, где-то, но всегда имеют сейчас, здесь, неотъемлемые от них действительные блага, всегда доступные им. Благо — это не есть нечто, только выведенное из рассуждения, не есть что-то такое, что надо отыскивать где-то, не есть благо, обещанное где-то и когда-то, а есть то самое знакомое человеку благо, к которому непосредственно влечется каждая неразвращенная душа человеческая. Все люди с самых первых детских лет знают, что кроме блага животной личности есть еще одно лучшее благо жизни, которое не только независимо от удовлетворения похотей животной личности, но, напротив, бывает тем больше, чем больше отречения от блага животной личности. Чувство это, разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это есть любовь. Жизнь есть деятельность животной личности, подчиненной закону разума. Разум есть тот закон, которому для своего блага должна быть подчинена животная личность человека. Любовь есть единственная разумная деятельность человека. Животная личность влечется к благу. Разум указывает человеку обманчивость личного блага и оставляет один путь. Деятельность на этом пути есть любовь. Животная личность человека требует блага. Разумное сознание показывает человеку бедственность всех борющихся между собою существ, показывает ему, что благо для его животной личности быть не может, показывает ему, что единственное благо, возможное ему, было бы такое, при котором не было бы ни борьбы с другими существами, ни прекращения блага, пресыщения им, не было бы предвидения и ужаса смерти. И вот как ключ, сделанный только к этому замку, человек в душе своей находит чувство, которое дает ему то самое благо, на которое, как на единственно возможное, указывает ему разум. И чувство это не только разрешает прежние противоречия жизни, но как бы в этом противоречии и находит возможность своего проявления. Животные личности для своих целей хотят воспользоваться личностью человека, а чувство любви влечет его к тому, чтобы отдать свое существование на пользу других существ. Животная личность страдает, и эти-то страдания и облегчения их и составляют главный предмет деятельности любви. Животная личность, стремясь к благу, стремится каждым дыханием к величайшему злу, к смерти, предвидение которой нарушало всякое благо личности, а чувство любви не только уничтожает этот страх, но влечет человека к последней жертве своего плотского существования для блага других.